Я пошла вслед за Джимми в нашу комнату. По его осанке было видно, что он очень устал, но мне хотелось поговорить с ним перед сном. «У меня только синяки, здесь и здесь», — сказал Айн, успокаивая Дженни. Это была правда, синяки у него были, но кроме синяков на лице и ноге, я заметила их еще у него на шее. «Нет», — подумала я, — «крот тут ни при чем». Вопреки моим ожиданиям, Джейми не собирался немедленно заснуть. «О, разлука делает любовь горячее, не так ли?» — воскликнула я. Кровать, вчера оказавшаяся такой широкой, стала маленькой. Пробормотал он в ответ, прикрыв глаза. «Любовь? О, это прекрасно! Продолжай, пожалуйста! Как приятно слышать такие слова!» «Хорошо, только позволь мне задуть свечу». При открытых ставнях в комнате было светло от снега и без свечи, и мне отчетливо было видно Джейми, нежившегося под теплым одеялом. Я присела рядом и, взяв его правую кисть, нежно погладила ее. Он глубоко вздохнул и даже застонал, когда я приступила к массажу, начав с кончика большого пальца. Затекшие от долгого держания поводья в пальцы постепенно согрелись и расслабились от массажа. В доме было тихо, в комнате холодно. Мне было приятно ощущать тепло его тела и наслаждаться интимностью прикосновений. Стояла зима, ночи были длинными. Я улучила удобный момент и спросила. «Джейми, тоже так изувечил Айна?» Он явно ждал этого вопроса, а потому ответил сразу же, не открывая глаз, однако тяжело вздохнув при этом. «Я». «Что?» Я уронила его руку, потрясенная, а он принялся сжимать и разжимать кулак, проверяя работу пальцев. Затем положил руку на простыню, показав мне костяшки пальцев, припухшие после энергичного соприкосновения с костистым лицом Айна. «Ну почему?» — спросила я, потрясенная. Я заметила, что с некоторых пор в отношениях между Айном и Джейми возникла какая-то напряженность, но враждебностью это тоже нельзя было назвать. Я не могла себе представить, что могло побудить Джейми ударить Айна. Ведь Джейми любил Айна так же, как Дженни. Джейми открыл глаза, но по-прежнему не смотрел на меня. Он беспрестанно потирал костяшки пальцев, внимательно их разглядывая. Кроме небольших синяков на руке, никаких следов насилия на теле Джейми не было. Судя по всему, Айн не оказывал ему никакого сопротивления. «Видишь ли, Айн уже так долго женат», — произнес он, словно оправдываясь. «Сказать так, все равно, что сказать, он долго не был на солнце», — заметила я, тупо уставившись на него. «Может, у тебя жар?» «Нет», — ответил он, уклоняясь от моих попыток пощупать ему лоб. «Перестань, Саксоночка, со мной все в порядке». Он крепко стиснул губы, затем собрался силами и рассказал мне всю историю. Айн действительно сломал протез, угодив ногой в кротовую нору возле Брохмортхи. Начинало вечереть, а у нас оставалось еще много дел в деревне, и тут пошел снег. Я видел, что у Айна сильно болит нога, хотя он упорно твердил, что может ехать. Нам повезло, неподалеку находились два или три дома. Я посадил Айна на одну из пони, и мы отправились просить пристанище на ночь. Нас приняли с присущим шотландцам гостеприимством и предложили ночлег и ужин, состоящий из миски теплого бульона и овсяных лепешек. Затем уложили на соломенном тюфяке возле очага. Правда, тюфяк оказался довольно узкий, но мы улеглись, тесно прижавшись друг к другу, и вскоре заснули. Джейми глубоко вздохнул и, смущенно взглянув на меня, продолжал. Ну, я очень устал после трудного путешествия и спал крепко. Думаю, Айн спал так же крепко. За последние 5 лет, а это не так уж мало, он привык постоянно чувствовать рядом Дженни. Вот и вчера, наверное, спросонья, принял меня за Дженни, обнял и поцеловал в затылок. А я... Тут он запнулся и так густо покраснел, что это было видно даже при слабом свете луны, освещающей комнату. Я спросонья решил, что это Джек Рэндалл. Я слушала эту историю, не смея перевести дыхание, и только тут с облегчением вздохнула. «Наверное, Айн был в шоке», — сказала я. Рот Джейми искривился. «Видимо, да». Но я повернулся и ударил его по лицу, а через минуту уже сидел верхом на нем и дубасил его изо всех сил. Хозяева тоже страшно перепугались. Потом я объяснил им, что мне привиделся какой-то кошмар, что в сущности и было правдой. Я никогда не забуду эту сцену. Айн избитый стонет в углу, а хозяйка дома, похожая на жирную сову, сидит с растерянным видом на кровати и непрерывно повторяет: «Кто? Кто?» Я невольно рассмеялась, представив себе эту сцену. «Боже мой, Джейми, а как же Айн?» Джейми слегка пожал плечами. «Ты ведь видела его?» Через некоторое время все снова улеглись спать, а я пролежал без сна всю оставшуюся часть ночи, уставившись в потолок. Джейми не противился, когда я взяла его левую руку и стала осторожно поглаживать поврежденные костяшки пальцев. Его пальцы переплелись с моими.